«Благодарю». Она постаралась как можно скорее принять вертикальное положение. «Всегда к вашим услугам», — также вежливо ответил Люксен. «А вы здесь какими судьбами?» — решила продолжить светскую беседу Соня. «Пришли спросить у истукана, в какую сторону пускать стрелу, чтобы найти себе подходящую жабу?» Кажется, в рамках светской беседы удержаться не удалось. Да уж, эти светские беседы ей вообще никогда не удавались. «Какую такую жабу?» — не понял принц. Причем настолько не понял, что даже на какое-то время растерял свое безупречное спокойствие. «Ту, на которой женитесь, когда отправите меня домой. После того, как я выиграю турнир. Кажется, такой был план. Или я что-то путаю?» Недоумение от того, что на жабе нужно жениться, читалось на челе принца недолго. «Соня, я все знаю». Кажется, он начал говорить что-то важное, но ее было уже не остановить. «О, тогда вам надо идти в помощники к этому каменному. Он тоже делает вид, что все знает. Правда, если у него что-то спросишь, несет какую-то чушь. Но раз вы все знаете, сможете ему подсказывать». «Я знаю, что вы ненарочно отправились в свой мир, что это был несчастный случай, либо даже злой умысел». Соня замолчала на полуслове. Насчет несчастного случая это, конечно, принц загнул. Ее так хорошо толкнули в спину, что до сих пор лопатки саднит. Но да это как раз не принципиально. Раз его высочество прознали о своем косяке, кажется, нужно готовиться получить положенную порцию извинений. Вряд ли, конечно, он станет рыдать, падать на колени и рвать на груди парадный камзол, ну хоть что-то, демонстрирующее крайнюю степень царского раскаяния, все-таки должно ей перепасть. Она будет стоять такая гордая и несправедливо обиженная. Ну, потом, конечно, его простит. Нет, сейчас простит. Прямо вот здесь и простит. Интересно, исполнение супружеского долга на ступенях храма с точки зрения местной религии — это хорошо или, скорее, не очень? И вообще, где ее извинения? Почему принц все еще молчит, как истукан? Хотя нет, истукан вон болтает только в путь. Правда, чушь несет несусветную, но все-таки. И? Соня решила ему помочь начать? Вряд ли это многое меняет, начал принц. Она не поверила своим ушам. Что значит «не меняет»? Я видел ваши письма. Вернее, не письма, а то, что вы пытались писать. Судя по ним, мысли о том, чтобы покинуть наш мир и меня вместе с ним, у вас все-таки были. «Мысли!» — воскликнула Соня. «За мысли у нас, кажется, еще никого не наказывают!» Сказала и только потом подумала. Это смотря у кого у нас. Помнится, она мысленно пожелала бизнесмену Толику остаться без денег, и Кларина ее предупредила. Следи за тем, что думаешь. Здесь и за мысли могут наказать. А копаться в моем мусоре и делать из него какие-то выводы — это отвратительно. Может, я книгу начала писать и никак не могла с прологом определиться, а вы себе сразу новую жену. «А вы начали писать книгу?» — невозмутимо спросил Люксен. «Нет, я начала писать вам письмо. Но если бы я хотела, чтобы вы его прочитали, я бы дописала его до конца и велела Кларине отнести, а я этого не сделала, значит, и нечего там читать». «И все-таки мне трудно это понять. Я никогда не хотел вас бросить». Соня вздохнула. «Не хотели, но пришлось. Понимаю. Тяжела шапка Мономаха». Судя по лицу принца, В чем тут сарказм, он снова не уловил. «А еще вы сняли мое кольцо». В его исполнении это прозвучало так, словно она убила зайчонка. Тут, конечно, он прав. С кольцом нехорошо получилось. Но как объяснишь этому потомственному феодалу, что человеку требуется свободное пространство? Не очень-то приятно осознавать, что за тобой постоянно следят. Это, между прочим, нарушение личных границ. Стоп. А теперь надо попытаться сформулировать так, чтобы он понял. Я не слишком уютно себя чувствую, когда за каждым моим шагом следят. Вы считаете, что я за вами слежу? А вам не приходило в голову, что я таким образом пытаюсь о вас заботиться? Например, ваша безответственная вылазка, в результате которой вскрылись неприятные подробности о моем брате и его супруге, вы хотя бы подумали, что произошло на самом деле? Вы оказались вдали от замка, посреди леса, в обществе разбойников. То, что они приняли вас за свою сообщницу, невероятное везение. Они могли вас похитить, потребовать выкуп, убить или даже обесчестить. А забавно все-таки у него расставлены приоритеты, отметила про себя Соня. Но будь на вас кольцо, я бы точно знал, где вы, и смог бы что-то сделать. И я не понимаю, почему вы готовы рисковать жизнью, лишь бы не посвящать меня в свои дела. Судя по тому, что Кае удалось найти вас раньше, чем мне, даже он о ваших делах осведомлен куда лучше. А вот на это Соня тихонько промолчала. Не надо создавать мальчишке больше неприятностей, чем у него уже есть. Но главное, зачем держать в секрете от меня то, что я не считаю постыдным или предосудительным? Я не вижу ничего плохого в вашем желании помочь Изабелле. И если бы вы сочли необходимым посвятить меня в свой план, думаю, даже смог бы чем-то быть полезен. Вот зря он об этом напомнил. Соня вздохнула. А что, если она вообще не хотела посвящать его во что-то, связанное с Изабеллой? На ее взгляд, он более чем достаточно посвящен. Принц, похоже, не заметил, как изменилась она в лице при упоминании этого имени и продолжал в праведном гневе. «Меня оскорбляет ваше недоверие, тем более я не понимаю, чем его заслужил». «Ишь ты, какой непонятливый нашелся! Ну так я тебе объясню». «Ах, мы заговорили о доверии! Давайте поговорим. Например, о ваших шашнях с Изабеллой. И, пожалуйста, не отнекивайтесь, я все знаю. Мне, наверное, прямо сейчас нужно начинать доверять вам, зная, что по ночам к вам шастает ваша бывшая любовница. И это при том, что вы такой доверчивый, копаетесь в моем мусоре». «Мне пришлось, как вы выразились, копаться в вашем мусоре. Я думал, вас похитили. Что мне было делать?» «Ага, ту часть, что касалась Изабеллы, его высочество дипломатично проигнорировали. Даже и не знаю, может быть, сходить к оракулу? Он бы вам насоветовал? Баба с возу кобыле легче. Интересно, если бы до турнира оставалось не 2 дня, а 10, вы бы меня и правда там бросили? А себе новую жену пошли искать?» Соня замолчала, почти испугавшись. Потому что это и был самый главный вопрос, который волновал ее все это время с тех самых пор, как Люксен появился на кухне ее съемной квартиры и раскрыл рот. Но принц то ли не понял, что это вопрос, то ли не хотел на него отвечать. «Ладно. Нам пора», — потухшим голосом проговорила Соня. «Все ясно». Может, он и выбрал ее сам. Может, и испытывает к ней какую-то симпатию, но главным для него по-прежнему остается его королевство. А она не оправдала. Кольцами вон разбрасывается. И вообще особо взбалмошная и несерьезная. Ввязывается во всякое. Черновики писем разбрасывает. И если будет подходить какая-нибудь другая... Переживем. Вам еще к оракулу идти, а я, кажется, все ответы уже получила. Мне к нему не нужно, — проинформировал принц. Я прилетел сюда за вами. Кольца на Соне не было. Интересно, как он ее выследил без своего жучка. Впрочем, долго гадать не пришлось. Мне доложили, что вы снова полетели куда-то одна. Рядом с вами была принцесса Анна. Я задал ей пару вопросов, и вот я здесь. Понимаю, что вам неприятна моя опека, но все же мне не хотелось бы вами рисковать. Естественно, за день до турнира потерять ту, что должна заработать ему корону, а уж столько сил и нервов потрачено, это было бы обидно. Простите, это было неосмотрительно с моей стороны. Обещаю, до конца турнира я буду вести себя очень осторожно. Но ничего. Недолго осталось ему из-за нее страдать. «Я отправлю свою карету, и мы полетим вместе», — предложил принц. «Зачем такие сложности? Я уже не боюсь летать одна. Или вы опасаетесь, что спрыгну с облака? Так я, кажется, уже сказала, буду предельно осторожна». Принц покачал головой и пошел к своей карете. А Соня пошла к своей. Что там советовала знаток семейных отношений Анечка? Поговорить и выяснить? Ну вот и поговорили. Кажется, лучше не стало.